Глава 18. Портал привел нас на базу, и я помчалась переодеваться. Но краем глаза успела заметить мелькнувшую во взгляде напарника тоску. И невольно думала о нем, пока небрежно швыряла в шкаф нарядное платье и натягивала самую легкую броню. Ведь идем мы не в поле, и мне придется много двигаться. Но все посторонние мысли исчезли, как зыбкий утренний туман, едва мы оказались на месте. Ночной городок, охваченный ужасом и паникой, не самое лучшее место для размышлений над секретами и загадками, даже если они связаны с самыми близкими людьми. Меня с рук на руки передали магистру Ларенту, занимавшемуся восстановлением уничтоженной монстрами городской защиты, и он тотчас выдал мне сумку с амулетами и большой накопитель. «Задание простое». Помогая застегнуть усыпанный камнями пояс, торопливо пояснил Ларент. «Начинаешь с любого восстановленного куска и идешь вдоль стены в ту сторону, где защита прорвана, пока не столкнешься со встречным отрядом. Потом ищите новую прореху». Я лишь скептически усмехнулась. «Действительно, как просто-то? Если не знать, что через незащищенные стены оголтело прут голодные твари, а вокруг мечутся, разыскивая близких, обезумевшие от горя и неожиданности жители». «Отряд поведу я», — раздался уверенный голос Ренда, и из темноты к нам шагнул принц, неизвестно когда успевший нацепить свою непроницаемую серебристую маску. На душе сразу стало теплее и спокойнее. Самой сложной частью задания для меня была необходимость ходить по этому хаосу с незнакомыми воинами. Спорить хмурые младшие маги, вооруженные жезлами и мечами, не стали. Послушно выстроились вокруг нас, но Рент, бросив в ночное небо яркий летучий светлячок, сделал мне знак, приказывающий закрыть отряд малым куполом и отправить его наверх. «А как нам их бить?» Обнаружив мой щит, проворчал один из магов и получил ледяной ответ командира. «Как обычно, этот купол пропускает направленные на монстров удары. Внимание, вижу несколько тварей». Тонко блеснув, прыснули вперед смертельные молнии болтов, и тьма перед нами взорвалась громким писком раненых красаков. Я ускорила движение щита, и мы оказались перед шевелящейся серой кучкой кого-то доедавших монстров. «Рент!» — ахнула невольно. «Там человек!» «Лошадь!» — хмуро отозвался он, продолжая посыпать красаков болтами. «Ей уже ничем не помочь. Среди людей жертв мало!» Яростно полосуя живую кучу длинным клинком, пояснил старший воин. «Стража успела подать сигнал. У многих дома охраняются амулетами, а для бедноты мы давно приготовили защитное убежище. Некоторые там ночевали постоянно. В последнее время красаки рыскали под стенами огромными стаями. А перебираться к нам отказываются?» Продолжая расстреливать монстров, непринужденно беседовал принц. «И откуда только разговорчивость такая появилась?» Отстраненно усмехнулась я, продолжая неуклонно шагать к стене. Недавно, помнится, полчаса мялся, но так и не объяснил, ради чего приходил. Между домами мелькнуло светлое зарево то ли пожара, то ли костра, и спеша выйти к тому месту, я вмиг забыла про свои личные дела. Вскоре перед нами распахнулась небольшая рыночная площадь, за которой поднималась городская стена. Неподалеку от нее горел костерок, вокруг которого сидели какие-то люди, а чуть дальше, под присмотром пятерки воинов, маг в серебристой форменной броне возился с охранным амулетом. «В какую сторону идешь?» — окрикнула, не доходя до него несколько шагов, и он стремительно оглянулся. «Гина, вот это повезло!» «Чем?» — рисковато вмешался в разговор Рент. «Никак не успеваем замкнуть защиту», — удрученно пожаловался, не заметивший этого Паггерт. «Маловато нас. Пока растянем с одной стороны города, с другой твари как лавины врываются. А сильные заклинания использовать нельзя. По подвалам и чердакам жители прячутся. Иди влево, там большой кусок свободен. Я тут закончу, приду». Влево так влево. Влив свой щит в активированную Паггертом защиту, я почти побежала вдоль стены, ища бронзовые ячейки для амулетов. Знакомая и привычная работа, давно доведенная до автоматизма. Открыть крышку, вынуть пустой амулет, сунуть взамен заряженный, активировать, растянуть щит выше стены и, продолжая его держать, бегом двигаться к следующему, не забывая поглядывать под ноги и по сторонам, чтобы не нарваться на стаю тварей. Рент легко бежал рядом, стараясь держаться хоть на шаг впереди, и вскоре перехватил у меня часть работы. Теперь именно он открывал ячейки и забирал использованные амулеты, оставляя мне лишь установку. Дело пошло быстрее, и одетая в тяжелую броню воина, прежде успевавшая перевести дух, пока я возилась с очередной ячейкой, пыхтели все громче. «Можете идти потише». Намек оглянулся на них командир. «Под стеной щит уже работает». «Нет уж», — тяжело дыша отказался старший. «Вдруг на монстров выскочите». Дальше договаривать он не стал, сберегая силы, но мне и так все уже было понятно. Разделяться в подобных условиях действительно не самое умное решение. Но и от запаленных бегом магов тоже толку мало. И прикинув, что мне проще сделать, добавить им сил или дать немного отдохнуть, я выбрала второе. Создала щит-сеть, собрала в него бойцов и, подняв, как в сфере над выложенной камнем отмосткой стены, потащила за собой на воздушном поводке. Сил такая невидимая корзина почти не отнимала. Ведь я тащила только сам щит, весивший не больше детского надувного шарика. Остальное несла магия. «Эй-эй!» — забеспокоились маги. «Гина, а тебе не трудно?» Рент на миг оглянулся, и они резко стихли. Но когда я сумела на него посмотреть, с виду был совершенно спокоен и невозмутим. Проклятая маска. Никогда не знаешь, что он думает и чувствует на самом деле. Хотя иногда движения его полного особой грации тела очень красноречивы, иначе маги не поняли бы невысказанный им приказ помалкивать. Он ведь всегда был в ней, вдруг не кстати вспомнилось мне. С самого первого раза, когда Эст объявил, что теперь вместо Лазарта с нами в поле будет ходить его друг. Рэнджер, а коротко Рент. Я еще, помнится, пошутила. Меч от слова «мечник», щит от слова «защитник» и лук от слова «лучник». Но спорить или требовать объяснений не стало. Я всегда считала, что друзьям нужно верить безоговорочно. Иначе они не друзья. Кто угодно, приятели, сотрапезники, попутчики или соратники, неважно. Друг — это как брат. Может спорить и обижаться, ошибаться и сердиться, но никогда не предаст и не обманет. А Рент, выходит, меня обманывал? Или все же просто не допускал в свои тайны? Ведь это совершенно разные вещи. У каждого человека есть в душе такие закоулочки, куда не хочется пускать абсолютно никого и никогда. Там хранятся не расцветшие цветы невстреченной любви, разбитые надежды и смешные, но от этого не менее острые детские обиды. Возможно, и у него был такой уголок, и если я правильно рассуждаю, именно один из этих секретов Рент собирался мне открыть. Но теперь я категорически не желала это знать, потому что очень боялась разочароваться в друге. Пусть он немногословен и суров, скрытен и категоричен в суждениях, зато надежен и умен, хладнокровен, внимателен и заботлив. И хоть и без извинений, но признает свои ошибки и старается загладить, иначе из чего бы вдруг начал так настойчиво отнимать у меня мою работу? «Гина!» Сердитый шепот оторвал меня от этих рассуждений и монотонных привычных движений. «Ты меня слышишь?» «Да», — ответила честно, глядя в то место маски, где должны быть его глаза. Но раньше не слышала, задумалась. «И о чем только можно думать в такой обстановке?» — возмутился напарник. «О тебе. Точнее, о том, как ненавижу эту маску». Наконец-то сложилось слова-чувство, которое исподволь отравляло мне настроение в наших вылазках. Рент заметно подавился приготовленным нагоняем и ничего не говорил еще минуты две, только бежал теперь на два шага впереди, не давая сократить дистанцию. Но когда я ставила очередной амулет, вдруг, словно невзначай, спросил. «И давно?» «С первой минуты». «А почему молчала?» Отступив, принц пристально рассматривал мое лицо сквозь непроницаемую извне маску. «Всем воинам и магам следует уважать анонимность знатных лордов, решивших пойти в наемники», — ответила я пунктом из правил базы. Рент снова надолго смолк, и я уже начала забывать об этом разговоре. К тому же продольная улица, вдоль которой мы двигались, закончилась возле угловой башни. После нее пошли склады и небольшие торговые площади, куда выходили освещенные фонарями улочки и переулки. Отряды воинов и магов, зеленые палатки целителей и коричневые полевые кухни стали попадаться все чаще, Видимо, мы подходили к центру. «Гина!» — заволновались сидящие в сфере воины. «Отпускай нас, мы отдохнули». «Как хотите», — фыркнула в ответ и, посадив спутников на каменную скамью, развеяла щит. Сделала еще несколько шагов и вдруг почувствовала, как напряглась, натянулась полоса только что активированных мною щитов. «Назад!» — крикнула, разворачиваясь, но тут же вспомнила про Ренда и команду, мигом собрала всех в сферу и, подняв ее над щитами, помчала по ним, как по дороге, ища взглядом серую лавину монстров. Но ее пока нигде не было видно, хотя щиты по-прежнему гнулись, словно под тяжестью стада кабаняк. И это было очень странно и абсолютно неправильно. Мне много раз доводилось наблюдать, как нападают красаки, никогда не бегущие по головам друг друга, пока не запахнет едой. Они всегда шли широким фронтом, бдительно отслеживая все попадающиеся на пути предметы, готовые в любой момент свернуть в нужную сторону. Что случилось? Рент уже стоял у меня за спиной, держа наготове боевой посох, выпускающий разом по сотне мелких магических игл. Они были настроены на тепло и ауру мелких животных, и потому никогда не промахивались и не попадали в людей. «Щиты!» — рассеянно проворчала я, спешно добавляя защите новые и новые порции энергии. «Гнутся, как будто 300 винтов лезут, но никого не видно». «Гадёныш!» — с внезапной яростью прошипел напарник и выхватил из-за пазухи незнакомый мне амулет. «Не спеши. Чуть левее. Еще. Вот он, под невидимостью». Закинув за спину висевший на шнуре посох, принц мигом снял с плеча арбалет, прицелился и выпустил в совершенно пустое место несколько легких болтов. Сначала раздался тонкий оглушительный визг, и мне показалось, будто Рент подстрелил какого-то неизвестного прежде монстра. Но вслед за этим начали сами собой выправляться и набирать силу щиты, давая возможность перевести дух и осмотреться. Первым делом я увидела темные капли, словно ниоткуда возникающие на желтоватых плитах песчаника. Потом, как бы собираясь из тумана, начали темнеть крепкие ноги в фасонных сапогах. И, наконец, возник край легкого доспеха, в котором я с ужасом узнала форму наемников цитадели. А затем появились руки, лихорадочно крутящие очень непростой и недешевый амулет. «Что произошло?» Мои недавние пассажиры, незаметно взяв нас в клещи, очень подозрительно смотрели на Ренда. «Это диверсант!» — резко прикрикнула я на старшего. «Пришел под невидимостью и пытался прорвать поставленные мной щиты, но не догадывался, что я их еще держу». «Кому вы верите?» Из тумана окончательно вылепился плотный мужчина средних лет и с презрением уставился на воинов. «Девки, пропойца Альгерта!» Больше он ничего сказать не успел. Рент метнулся вперед безжалостной молнией, нанес несколько стремительных ударов, и диверсант свалился нам под ноги безжизненным мешком. «Сдай оружие, собрат!» — строго приказал командир наших охранников, воин. «Иначе мы вызовем старших магистров». «Я сам их уже вызвал!» — холодно рявкнул Равент и уставился на беспомощно повисших в воздухе спутников, спеленутых непроницаемым щитом. «Зря ты их так, Гина». «Ничего с ними не случится». Во мне ключом кипели обида и ярость. «Целее останутся. Им вообще нельзя доверять такие задания, раз не умеют разбираться в людях и в ситуации». «Более опытных не хватает», — вздохнул принц. «Приходится выпускать в поле подмастерьев и даже учеников. А тот тип мне знаком. Один из помощников градоначальника. Имеет небольшие способности на уровне ученика. Благодаря им и попал на это место». «Но амулеты у него не по чину», — заметила я, разглядывая валявшуюся на камнях вещицу. «Значит, он не одиночка». «Так ведь боятся дураки уходить с Харгидора. Вот и создают разные отряды и тайные команды». Принц говорил с досадой и незнакомой мне жалостью. «Думают, если отправят простолюдинов на Тесгадор, а сами соберутся в Кархенте, то переживут нашествие монстров. А когда те сожрут друг друга, то поделят золото и баронство». «Дурацкий план». Создав подкрашенную синевой воздушную скамью, села на нее и приглашающе кивнула Ренду. «Отдохнешь?» «Уже идут Договорить он не успел. Рядом открылось окно портала, и оттуда выскочили Стайн с Ларентом. «Что у вас?» Гина почувствовала диверсанта. Рвал поставленный ею щит. Сухо отчитался Рент. «Я его отследил и слегка ранил, чтобы снять невидимость. Но он попытался сбить с толку воинов, пришлось усыпить». «А их?» — кивнул в сторону наших притихших спутников Ларент. «Пытались нас арестовать и разоружить», — буркнула я. «Вот и сунула в мешок». «Людей не хватает», — огорченно повторил Ларин слова принца. «Почти необученных в городах держим». «Но, вояки, какие у вас претензии к собратьям?» «Так ведь велели подчиняться ему», — старший кивнул в сторону диверсанта. «В случае чего?» «Кто велел?» — прищурился Стайн. «Градоначальник». «Проверим. Но вы слушаетесь только магистров цитадели. Отпусти их, Гина, и получи новый амулет. Недавно передали из цитадели. За спасение тех наемников ты получаешь звание мага третьей ступени. Поздравляю, ученица». «Спасибо. Я брала холодный платиновый амулет бережно, как птичку, ведь следующим было звание магистра. А ритуал?» «В цитадели. Сходим позже, как наведем тут порядок». Воины хмуро стояли в сторонке, пока Стай передавал мне новые накопители и указания. «Вам навстречу идет Пагерт. Как встретитесь, сворачивай на запад, к харчевне «Золотое блюдо». Там большой прорыв. А он пусть идет к банку, начнет оттуда. Остальные прорывы мельче. Как только защитники их закроют, пойдут отдыхать, они почти падают. А вам на помощь пришлем первого щита, какой появится». «Ясно», — кивнула я, одним махом собрала свою команду в сферу и помчала к тому месту, откуда пришлось возвращаться. «Гина!» — виновато пробормотал старший из охранников, когда магистры растаяли в предутренних сумерках. «Извини нас, кто ж знал? Раз не знаешь наверняка, то должен был подумать. Как бы мы его нашли, если он не трогал щитов?» Холодно усмехнулся Рент и еле слышно с горечью добавил. «И видел, с кем говорит». «Ну да», — сообразила я. «Если бы Рент был без проклятой маски, то помощник градоначальника вряд ли решился меня оговорить и попытаться улизнуть. И, скорее всего, на подобный крайний случай у него было припасено какое-то средство или оружие. Никто не ходит на такие дела с одним амулетом. Может, все же принцам маски необходимы?» Долго размышлять на эту тему мне не пришлось. Мы добрались до очередной ячейки и помчались дальше в уже привычном режиме. Теперь воины покорно сидели в сфере и больше не рвались совершать подвиги. Но когда мы, наконец, встретились с побледневшим, осунувшимся Пагертом, за которым тащились такие же измученные воины, Рент невозмутимо предложил магу обменяться сопровождающей стражей. В сторону харчевни мы мчались в сфере с новыми охранниками, неверяще ощупывающими ее невидимые упругие стенки. «А наш защитник так не умел», — тихонько вздохнул самый молодой. «Научится», — веско заявил Рент. «Магия всем дается по-разному. Но если упорно учиться и тренироваться, любой со временем может стать магистром. Сами по себе способности растут только в детстве». И это было правдой. Но очень немногим хватало упорства и терпения день за днем повторять заученные действия, вызывая огонь, воду или воздушные потоки, чтобы когда-нибудь получить алмазный амулет магистра.